О парикмахерах. Все изменяется, кроме парикмахеров, парикмахерских приемов и парикмахерской обстановки. Они не изменяются никогда. То, что вы пережили, когда в первый раз вошли в парикмахерскую, вы будете переживать при всяком посещении парикмахерской до конца дней своих. Сегодня утром я по обыкновению пошел бриться. Подходя к парикмахерской с улицы Мэн, я заметил человека, который подходил к ней с улицы Джонс. Так всегда бывает. Я ускорил шаги, напрасно. Он вошел в дверь первый, а я следовал за ним по пятам и видел, как он занял единственный свободный стул, обслуживаемый лучшим из парикмахеров. Так всегда бывает. Я уселся в надежде, что мне достанется стул лучшего из двух остальных парикмахеров, так как он уже начал причесывать своего клиента, тогда как его товарищ еще не успел напомадить своему кудри. Я с живейшим интересом следил за шансами. Когда я заметил, что номер первый начинает догонять номера второго, мой интерес превратился в беспокойство. Когда номер первый на минуту оторвался от дела, чтобы выдать купальный билет какому-то посетителю, и потерял таким образом преимущество, мое беспокойство превратилось в тревогу. Когда номер первый вернулся к своему делу, и оба, он и его товарищ, сняли полотенце и принялись стирать пудру со щек своих клиентов, так что шансы на то, кто из них первый скажет «готово», были абсолютно равны, у меня захватило дух от ожидания. Но когда в решительную минуту номер первый замешкался, приглаживая щеточкой брови своего клиента, я увидел, что состязание проиграно им бесповоротно. Благодаря этой минутной задержке и с негодованием встал и ушел из парикмахерской, чтобы не попасть в руки номера второго, так как я не обладаю завидной твердостью, которая делает человека способным спокойно посмотреть в глаза ожидающему парикмахеру и сказать, что я предпочитаю воспользоваться услугами вашего товарища. Я подождал на улице четверть часа, а затем вернулся в надежде на большую удачу. Разумеется, все стулья были уже заняты. До четверо посетителей сидели в ожидании, молчаливые, мрачные, рассеянные и понурые, какими всегда выглядят люди, дожидающиеся своей очереди в парикмахерской. Я уселся на старом диване и старался убить время, читая развешанные по стенам рекламы о всевозможных шарлатанских снадобьях по части краски волос. Затем я прочел засаленные надписи на бутылках с лавровишневой водой, прочел имена и заметил числа на бритвенных тазиках, расставленных по полкам. Пересмотрел запачканные и попорченные дешевые картинки на стенах, изображавшие сражения бывших президентов, сладострастно развалившихся султанш и до смерти надоевшую вечно юную девочку, пробующую надеть дедушкины очки, и от всей души проклял веселую канарейку и полоумного попугая, почти неизбежную принадлежность парикмахерской. В заключении я перелистал наименее растрепанные номера прошлогодних иллюстрированных журналов и помозолил себе глаза их непростительно скверными воспроизведениями давно забытых событий. Наконец наступила моя очередь. Чей-то голос произнес «пожалуйте», и я попал, разумеется, к номеру второму. Так всегда бывает. Я коротко заметил, что очень тороплюсь, и это поразило его, как будто он никогда ничего подобного не слыхивал. Он задрал мне голову кверху и подсунул под подбородок салфетку, запустил пальцы мне за воротник и запихал туда полотенце. Потом исследовал мои волосы своими когтями и заметил, что их не мешало бы подстричь. Я сказал, что не хочу стричься. Он исследовал вторично и заявил, что они длинноватые для современной моды и что подстричь их следовало бы, особенно сзади. Я ответил, что стригся неделю тому назад. С минуту он задумчиво смотрел на них, а затем спросил насмешливым тоном, кто их стриг. «Вы!» — ответил я немедленно, и этим сразил его. Тогда он принялся взбивать мыло и рассматривать в зеркале собственную физиономию, время от времени оставляя в покое мыло и приближаясь вплотную к зеркалу, чтобы подвергнуть критическому обзору подбородок или осмотреть прыщик. Затем намылил мне одну сторону лица и собрался намылить другую, когда подравшиеся собаки на улице привлекли его внимание, и он побежал к окну и остался там и любовался дракой, пока не проиграл другим парикмахерам 2 шиллингов на паре относительно исхода драки, что доставило мне большое удовольствие. Он кончил намыливание и принялся втирать мыло рукой. Затем он начал править бритву на старой подтяжке, постоянно отвлекаясь от этого занятия оживленной беседой о дешевом маскараде, на котором он фигурировал прошлую ночь в красной кембриковой мантии с поддельным горностаем, словно заправский король. Он был так доволен своими успехами. У какой-то дамочки, которую сразил своей великолепной наружностью, что всячески старался продлить спор, притворяясь, будто сердится на подтрунивание товарищей. Это обстоятельство потребовало нового осмотра собственной физиономии в зеркале, причем он отложил бритву и снова усердно занялся своими волосами. Взбил огромный кок на лбу, тщательно разделил пробор и аккуратно начесал височки. Тем временем мыло сохло на моем лице и разъедало мою кожу. Наконец он принялся брить меня, упираясь пальцем в мою физиономию, чтобы натянуть кожу, дергая и поворачивая мне голову туда и сюда. Пока он возился с моими щеками, я не испытывал особенного страдания. Но когда он принялся скрести, скоблить и теребить мой подбородок, на глазах у меня выступили слезы. Теперь он превратил мой нос в рукоятку, чтобы выбрить уголки моей верхней губы, причем я имел возможность убедиться, что в число его обязанностей в парикмахерской входит заправка керосиновых ламп. Я часто спрашивал себя, занимаются ли этим парикмахеры, или это лежит на обязанности хозяина. В то же время я развлекался, стараясь угадать, в каком месте он порежет меня сегодня. Но он перехитрил меня и раскроил мне конец подбородка, прежде чем я успел остановиться на чем-нибудь. Он немедленно принялся точить бритву, что мог бы сделать раньше. Я не люблю слишком чистого бритья и потому не хотел, чтобы он прошелся бритвою вторично. Я попытался убедить его отложить бритву, опасаясь, что он снова примется за мой подбородок, мое самое чувствительное место, по которому нельзя было дважды пройтись бритвою, не причинив ему ущерба. Но он возразил, что только сгладит маленькую неровность, и в ту же минуту принялся возить бритвой по запретному месту, на котором немедленно выскочили мелкие прыщики, какие бывают от слишком чистого бритья, и засвербели. Затем он намочил конец полотенца в лавровой вишневой воде и принялся шлепать меня по всей физиономии, как будто какое-нибудь человеческое существо когда-нибудь умывалось таким способом. Потом принялся шлепать сухим концом, как будто какое-нибудь человеческое существо когда-нибудь утиралось таким способом. Но парикмахер никогда не вытрет вас, как подобает христианину. После этого он смочил лаврово-вишневой водой порезанное место, попудрил его, снова смочил лаврово-вишневой водой и без сомнения продолжал бы мучить и пудрить без конца, если б я не возмутился и не попросил его перестать. Тогда он напудрил мне все лицо, заставил меня выпрямиться и принялся задумчиво ерошить руками мои волосы. После этого заметил, что мне следует вымыть голову, прибавив, что мои волосы очень-очень нуждаются в мытье. Я ответил, что не далее, как вчера, вымыл их очень тщательно в ванне. Этим я опять сразил его. Тогда он рекомендовал мне красу волос Смита и предложил купить склянку. Я отказался. Он стал расхваливать новые духи Джонса «Восторг туалета» и тоже предложил мне купить. Я опять отказался. Тогда он предложил мне какую-то гадость собственного изобретения для чистки зубов. Когда же я от нее отказался, бросил на меня убийственный взгляд. После неудачи этого последнего предприятия он опрыскал меня с ног до головы туалетной водой, напомадил мне волосы, несмотря на все мои протесты, тер и скреб их до тех пор, пока не вырвал половины с корнем, причесал и пригладил уцелевшие, разделив их пробором и приклеив на лбу неизбежный кок. А затем, причесывая и смазывая помадой мои редкие брови, начал рассказывать о подвигах своего черного терьера весом в полфунта, пока не пробило 12. И я убедился, что опоздал к поезду ровно на 5 минут. Тогда он сдернул полотенце, смазал им меня легонько по физиономии, еще раз провел щеткой по моим бровям и весело провозгласил: «Пожалуйте!» Этот парикмахер скоропостижно скончался от удара 2 часа спустя. Я пережду день и отомщу ему. Пойду на его похороны.